Глава 27. Исповедь силача. «Идиот!» — зло процедил Мальком Блейд, смотря в прямом эфире видео о возвращении енотов. «Ну кто тебя за язык-то тянул?» Седоусый мужчина не выдержал и встал из-за рабочего стола. Подошел к окну и, смотря на город с высоты своего этажа, стал ускоренно рассматривать варианты дальнейшего развития событий. То, что высказывание силача о его связи с Блейдом не останется незамеченным Перелли, Седоусый не сомневался ни на мгновение. «Первое и очевидное – узнать от силача о нападении, участвовал или нет, что ему известно о том событии в принципе. Полиграфы нынче серьезные, ложь быстро вскроют, а значит, следующий вопрос, был ли я в курсе о нападении, напрашивается сам собой». После которого на допрос поведут уже меня. Мужчина зло до крови прикусил нижнюю губу. Нет, попадать в лапы почтенного Торрена Меркурия силачу нельзя, но и убивать его руками енотов не выйдет. Этот новенький Коста может заортачиться. Молодой, к нему еще подход искать. Эх, ну как ты так погиб-то, Леон? Не мальчиком ведь был. Остается один вариант. Вернувшись за рабочий стол, Блейд набрал официальный номер гильдии «Злые еноты». Дождавшись ответа, бота-секретаря попросил связать его с новым главой гильдии. «Слушаю». На лице Косты при виде Седоусова отразилось удивление пополам с напряжением. Сейчас они говорили через встроенную в транспортник систему связи, которая передавала не только звук, но и видео того, что находилось перед монитором связи. «Мне нужно поговорить с пленником. Он уже сказал вам, что он мой связной, так?» «Так, но с чего я должен...» «Потому что без меня твоя гильдия быстро загнется!» Жестко оборвал качка Мальком. «Сейчас еноты держатся на заказах от меня и моих партнеров. Твои конкуренты тоже не сами по себе. У них есть поддержка в парламенте. Но стоит мне отойти в сторону, и смрадники сначала перехватят все жирные заказы, раскачаются на них, а потом и поглотят енотов. Нравится перспектива?» Лицо Косты покраснело от злости. Катнув желваками, он повернулся в сторону и мотнул головой, подзывая силача. Через несколько секунд тело здоровяка возникло на заднем плане. «Оставь нас!» Коста снова был вынужден промолчать и, показав всей мимикой как мог, насколько ему это не нравится, исчез из обзора. «Нас не слышат!» Когда силач подошел ближе, уточнил Мальком. Здоровяк повернулся в сторону и громко цыкнул. Через пару секунд ожидания он снова посмотрел в экран монитора. «Теперь не слышат». «Хорошо. Зачем ты раскрыл себя?» «Не было выбора. Альфар смог очернить меня перед Ватагой». «Связь с кем-то из Кратоса никогда не числилась в вашей среде чем-то постыдным. Наоборот, кто имел в городе подвязки, тот был уважаем». «Но не в том случае, если этот тот работает на кого-то из Кратоса». Скривился силач. «Иметь информаторов и покровителей – две большие разницы». «Ты понимаешь, что на ближайшем допросе все вскроется?» Силач промолчал, что было красноречивее любых слов. «На что ты вообще рассчитывал?» Снова молчание. «Ты подставил нас обоих, а значит и отвечать тоже тебе». «Я не собираюсь ничего говорить копам». «Тебе и не придется. Никогда не сталкивался с современным полиграфом. Тебе будут задавать вопросы и просто следить за твоей реакцией. Твое тело все скажет за тебя, потому выбора у тебя нет. Ты не должен попасть в полицию». Силач сначала с непониманием посмотрел на Блейда, а потом до него дошло, что именно требует покровитель. «Но как же моя дочка?» Растерялся здоровяк. «Кто о ней позаботится?» «Лучше вспомни наш разговор годичной давности, что я говорил о своих действиях, если из-за тебя пойду ко дну». Силач уставился сквозь монитор, вспоминая все те угрозы, что прозвучали почти год назад. Кнут, который все это время тихо лежал свернутым на дальней полке, сейчас готов был развернуться, чтобы в один щелчок болезненно и мучительно наказать провинившегося. «Я понял», — глухо кивнул силач. «Ну и хорошо». Завершив разговор, Блейд отключился, чтобы тут же набрать другой номер. Свои обещания всегда нужно выполнять. И если вдруг силач передумает или не успеет... «Ну что, поговорил?» — недружелюбно спросил Коста, увидев, что монитор погас. «Да». Силач все еще пытался осознать, правильно ли он понял, что ему только что приказали совершить самоубийство. И по всему выходило, что правильно. Вот только как же дочка? Что будет с его Юми? Откуда ему знать, что Блейд оставит ее в покое? Да и если оставит, что будет с ней дальше? Сможет ли Сакура в одиночку вырастить их дочь? Силач не знал. Да и произойти может всякое, а он даже повлиять никак не сможет. Просто потому, что его уже не будет. Транспортник тем временем прилетел на базу енотов, где силача уже ждали. Стоило трапу самолета коснуться земли, как здоровяк увидел машину полиции и стоящих рядом с ней трех мужчин. Один был в боевом экзоскелете сил специальных операций полиции. Вторым был холеный тип, смутно знакомый пирату. А вот третий... Его, пожалуй, знал каждый, кто приступил закон. Грузный мужчина, похожий на медведя, начальник полиции Кратоса, Торрен Меркури. Да уж, серьезно его встречают. И решать, как поступать, по приказу Блейда или нет, нужно сейчас. Потом уже шанса не будет. «Что встал?» – толкнул его в плечо Коста. Чуть качнувшись в бок, силач согнул локоть и дернулся в обратную сторону, с силой впечатав локоть в лицо качка. После чего резко повернулся и сорвал с дрона, парящего над Костой, пару гранат. Перед транспортником заметили его движение, и начальник полиции предупреждающе закричал, требуя немедленно выйти и добровольно сдаться. «Не подходить!» – выкрикнул в ответ силач и нажал на кнопку взвода гранат в боевое положение. «Теперь любой удар приведет к взрыву, уничтожив всех, кто будет находиться рядом». «Не дури!» – прогудел Торрен. «Если ты и впрямь человек Блейда и был внедрен к пиратам для получения информации и предупреждения их атак, то тебе ничего не грозит. Но максимум 5 лет тюрьмы, если пришлось убивать в ходе проведения операции прикрытия». Силач в этот момент всматривался в лицо холеного мужчины, пытаясь понять, кто он и что здесь делает. Да и вообще, почему его лицо кажется знакомым. Наконец, до здоровяка дошло, и тут же в голове сформировался план, как подстраховаться и защитить свою Юми. «Пирелли, это же ты?» «Да», — с опаской ответил холеный тип. «Я хочу с тобой заключить сделку, сейчас. Подойди, чтобы я не орал». «Я не очень доверяю этим штукам в твоей руке», — с намеком кивнул мужчина на гранаты. «Можете прикрыться им». Силач подбородком указал на спецназовца в Экзе. С сомнением посмотрев на бойца полиции, мужчина все же решился. Зайдя за спину спецназовцу, вдвоем они подошли к трапу самолета. От силача теперь их отделяло не больше 3 метров. «У меня есть для тебя предложение. Ты ведь наверняка догадываешься о моих истинных связях с Блейдом», — начал силач. «Допустим». Настороженность никуда не делась, но добавилась заинтересованность. «Заключим официальный договор через эту вашу систему, что оплела все человечество. Ты пират, вы вне закона. Как мы заключим договор?» «У него спросишь». Силач махнул рукой с зажатыми в ней гранатами в сторону Меркурия. Спецназовец дернулся, готовый перехватить их, да и Пирелли непроизвольно спрятался за спиной бойца. Но здоровяк не стал обращать на это внимание и продолжил. «Он ведь предлагал мне договор. Думаю, там найдется и вариант, как нам заключить сделку. Моя цена проста. Гарантия безопасности одной девочки и ее обеспечение до 18 лет. Ей сейчас чуть больше года. В обмен полное сотрудничество и раскрытие всех тайн, любых, по любым вопросам». Пирелли задумался и оглянулся на начальника полиции. «Скорее! У нас мало времени! Либо ты соглашаешься и отправляешь охрану прямо сейчас, или я взорву здесь все к чертям! Ты ведь и себя убьешь!» «В этом и смысл!» — усмехнулся силач. Недоумение на лице Пирелли сменилось пониманием. «Секунду, я уточню у Меркурия возможность такой сделки». «У тебя минута, потом взрыв», — покачал гранатами в руке здоровяк. На зашевелившегося Косту силач лишь мельком глянул и чуть сдвинулся в бок, чтобы успеть среагировать на любое движение гильдейца. Кроме них, в транспортнике никого не было, все остальные успели покинуть самолет в самом начале прибытия. Теперь все зависело от расторопности Пирелли и Меркури. Если они не успеют, то и смысла жить дальше для силача просто не останется. С момента моего разговора с Пирелли прошел час. Чтобы хоть как-то отвлечься, я отправился к бате в ангар. Обсудили мой экзамен на повышение ИР. Прикинули, что лучше подтянуть, а чем пока можно пренебречь. Я еще раз покапал слюной, наставший таким близким Исур, и уже хотел вновь звонить Пирелли, чтобы узнать, как продвигается дело, когда зависающий у голого экрана своего верстака батя подозвал меня. Что случилось? Внутри меня все забилось сильнее. Неужели Блейда взяла полиция? Перестрелка в центре города случилась. Полиция схлестнулась с охраной Малькома Блейда. «Из-за чего?» «Неужели сбежал?» промелькнуло в голове. «Вероятность побега Малькома Блейда 59%. Подлил масло в огонь Симба. «Охрана схватила женщину с дочкой и хотела их куда-то силой увезти. Полиция затормозила их уже при выезде, и после требования открыть авто для проверки те и оказали сопротивление». Кратко пересказал суть батя. «Зачем им они?» «Не знаю, но полиция пообещала раскрыть все детали в ближайшие часы. Ты что такой нервный-то? Не в Исуре ведь дело?» «Да так, есть кое-что». «Говорите бате или нет? Все же обещал, что никому не скажу». «Если это секрет, то его нужно хранить», развеял мои сомнения батя. «Даже если приходится скрывать от близких». «Как смогу, расскажу», – клятвенно пообещал я. Тот только усмехнулся в короткую седую бороду. Лицо его сморщилось, как у мопса, но стоило ему вновь стать серьезным, как складки разгладились, оставив после себя лишь намек на былые глубокие борозды. Облегченно выдохнув, я пошел к выходу. «О!» – донесся мне в спину его удивленный возглас. «Иди сюда, они раньше разродились!» Вернувшись к верстаку бати, я увидел на голой экране колоритную троицу. Слева сидел начальник полиции Торрен Меркури. Справа за длинным столом нашелся Пирелли. А вот посередине, возвышаясь даже в сидячем положении, по центру сидел силач. Как хмурая статуя он не реагировал на забрасывающих его через чат трансляции вопросами журналистов. И вообще будто был не здесь. Меркури, как обычно, имел вид дремлющего медведя, которого не стоит будить, и лишь Пирелли чуть ли не лучился счастьем. Так и хотелось ему сказать: «Съешь лимончик». Первым начал речь Торрен Меркури. «Люди, что приступили закон, покинули наше общество и по нынешней классификации называются пиратами. Для возвращения к нормальной жизни они обязаны понести наказание за содеянное. В редких случаях, когда такие люди идут на сотрудничество с представителями власти Объединенного Человечества, они могут рассчитывать на послабление, но наказание неминуемо». После чего грузный мужчина откинулся на спинку кресла и слегка прикрыл глаза, показывая, что сказал все, что хотел. Слово тут же взял Пирелли. «Вы уже знаете, а кто не слышал, я повторюсь. Рядом с нами сидит человек, преступивший закон. Пират по прозвищу Силач. Ранее он уже объявил, что действовал в составе преступников под патронажем одного из членов парламента, Малькома Блейда. Сейчас он сам расскажет свою историю. Как стал пиратом, что его связывает с Блейдом и как он видит свою дальнейшую судьбу. прошу». Перелли с ожиданием повернулся к здоровяку. Хмурая статуя будто встряхнулась, сбрасывая с себя многовековую пыль. Прокашлявшись, силач начал свою исповедь. «Я родился не здесь, в трущобах Нового Рима, в самом начале Великой Смуты. Мое детство, как и у большинства сирот, что остались в то время без родителей, прошло в вечных поисках куска пожирнее, да желание найти безопасный угол. Конуру. Сначала, во время войны, всех против всех, мы прятались от солдат и полиции. Когда восстали искины, стали щемиться от любых камер и сложной техники. Жить в крупных городах из-за этого было сложно, и при первой возможности мы сбегали туда, где не было машин, на периферию. В итоге я сумел пробраться на межсистемник, что вез солдат сюда, на фронт. Тогда это еще было возможно. Проверяли корабли в первую очередь на наличие посторонних механизмов. Считалось, что живые не могут представлять опасности, и нас почти не считали. Хотя, сейчас я понимаю, что меня тогда просто зарегистрировал кто-то из техников». Силач замолчал. Было видно, что речь дается ему тяжело. Здоровяку было физически неприятно делиться своей историей, но, видимо, Перелли смог найти, чем надавить на него. «У меня только возник вопрос, зачем это все рассказывать нам?» «Здесь у меня тоже не сложилось. Всего через полгода ИИ были задавлены окончательно. Я к тому моменту привык жить своим умом и своими желаниями. Поэтому, когда стали вводить единые законы, глобальную систему контроля за всем и вся, я стал бороться с ней как мог. И в итоге попал в банду, которая после второго восстания машин стала основой для пиратской ватаги. За более чем 10 лет пиратства я смог подняться на самый верх, став одним из самых сильных и опасных атаманов». Тут силач растянул губы в улыбке. Ему явно нравилось то, чего он достиг. Но натянутая улыбка погасла, и исповедь продолжилась. «Около года назад я узнал, что у меня родилась дочь. Здесь, на Кратосе. Если вы думаете, что попасть сюда пиратам сложно, забудьте эти сказки. В одиночку, без боевого снаряжения и договорившись заранее с кем-нибудь из местных заправил, полет сюда становится не сложнее, чем туристическая поездка куда-нибудь в центральные миры. Тем, с кем договаривался я, был Мальком Блейд. Когда он узнал о моей дочери, то стал шантажировать меня ее безопасностью. Забрать ребенка с собой я не мог, а бросить...» Пират покачал головой, показывая, что для него это было неприемлемо. «И тогда я согласился работать на него. Заказанные им миссии, как правило, были направлены на подрыв деятельности его конкурентов и прощупывание единственной тогда гильдии «Бурый смрад». Я должен был узнать их слабые места и разработать план уничтожения. И я сделал это. А потом сам же и воплотил в жизнь». Я посмотрел на батю. На глазах у него проступили слезы, но он будто не замечал этого. На голой экране никого, кроме трех мужчин, видно не было, да и посторонних голосов не слышно. Наверняка съемка велась из полицейского участка, возможно, даже из кабинета самого Меркури, и никого постороннего туда пускать не стали. Иначе, после слов силача, там воцарился бы шумовой ад. Да он и воцарился, но только в комментариях под трансляцией. А силач продолжал. «Нападение на космопорт основной целью ставило уничтожение гильдии «Бурый смрад», чтобы лишить планету защитников и, главное, лишить гильдию сложившейся монополии в силовом секторе. Что и было проведено. Злые еноты – это полностью проект Малькома Блейда и напрямую подчиняется ему. Подчинялся». Поправил силач. «Несколько часов назад их глава погиб в бою с моим конкурентом среди пиратских ватаг. Будет ли новый глава настолько же лоялен Блейду, я не знаю. Как мы видим, Мальком Блейд является заказчиком того жуткого преступления, что произошло больше месяца назад». Вмешался в исповедь Перелли. Последняя фраза пирата ему не понравилась, и он решил подвести итог раньше, чтобы тот еще чего-нибудь лишнего не наговорил. «Мистер Меркури!» Обратился мужчина к начальнику полиции, перегнувшись через стол так, чтобы торс силача не мешал ему увидеть реакцию полицейского. «Я требую задержать Малькома Блейда и взять под арест до выяснения истинности показаний преступника». Меркури откинулся от спинки кресла и облокотился на стол. «Полиграф подтверждает искренность слов пирата по прозвищу Силач. Поэтому я подтверждаю ваше требование и санкционирую задержание Малькома Блейда». Дальше я смотреть не стал. И так все понятно. Но на душе стало легче. Батя только сейчас почувствовал дорожки слез под своими глазами и принялся их яростно стирать. «Все закончено, бать!» – позвал я его. «Да!» – выдохнул он. «Да! Давай помянем их! Все равно тебе сейчас в бой не идти!» Я согласно кивнул. «Действительно, вот сейчас можно и помянуть!»